Смирение. Дорогой о Господе Д. Ты хочешь получить ответ о своей жизни на десятилетие вперед. А стоит ли, друже, заглядывать в то, что Господь положил в своей власти? Ты вот благодари Господа за то, что привел Он тебя в ограду церкви, и, зная, что в С тебе будет трудно воцерковляться, дал тебе Господь возможность пожить и поучиться в М. Благодари Господа, учись, трудись, зарабатывай себе на жизнь, а будущее будет в будущем, и будет оно зависеть и от тебя. Храни тебя, Господь. Послесловие. Господь-то зрит тебя. Ходи пред Ним в правоте, и счастлив будешь. Он управит путь твой. Дорогой Л.А. Получил от вас письмо и радуюсь вместе с вами. Непременно отслужите благодарственный молебен за благополучное завершение своего большого труда. Ну, а насчет аудиенции нет ни приглашения, ни отказа от меня, ибо свое время и состояние планирую уже не сам. Дожил до времени, когда ин тебя паяшет и ведет, амуже не хочеши. Сейчас хожу, а через 5 минут лежу, а когда встану, не ведаю. Простите великодушно, возраст властно вошел в мою жизнь и учит меня полному послушанию его повелениям. Даже службы очень часто приходится пропускать. И вот теперь всем, и вам в том числе, говорю, монастырь открыт всегда и для всех, а моя келья теперь открывается реже, чем хотелось бы. И когда Бог благословит. Дорогой о Господи Ю, ты унываешь потому, что хочется тебе без труда взлететь на крыльях праведности. А крыльев-то еще нет. Учиться же ходить по земле по-христиански, смиренно, каждый день разглядывая себя во всей своей немощи, на это нет ни терпения, ни желания. А ведь иного пути нет. Недаром же святые отцы говорят, что тот, кто научился видеть свои грехи и молиться об исправлении, больше того, кто даже может мертвых воскрешать. Так что, Ю, смирись, не губи себя помыслами о принятии сана. Поживи-ка мирянином в труде и туге, и ожидании, когда за этот труд Господь дарует тебе милость свою и прощение прежних грехов. Прощение уже получено в таинстве исповеди, но извещение об очищении получишь после многих трудов и терпения своей немощи. Господь с тобою. Головы своей не теряй. И в прежние времена духовники-старцы не связывали свободы вопрошающих. Бог даровал каждому личную свободу. В рабство не стремись сам, и свободу других учись ценить. Дорогая О. Божие благословение тебе. Получил твое письмо просьбу, но должен огорчить тебя. Просьба твоя не по адресу. Даже и то, что ты делала лично для меня, передано мною в пользование и во владение монастырю. А поэтому и обращаться надо с этим вопросом непосредственно к отцу-наместнику. Кроме него, этого вопроса никто решить не может. Даже если бы кто-то и дерзнул своей властью это сделать, то было бы это не по-божье и греховно. Напиши свое письмо на имя отца-наместника, и в его ответе увидишь волю Божью на свое желание. Молюсь о тебе и помню. Очень рад, что заветы иноков будут тебе в помощь. Я собирал их долго из практики ответов на вопросы, возникающие у приходящих ко мне. Ответ вашего настоятеля прими без обиды. Я ведь тоже служил на приходах и должен тебе сказать, что подход к службам там неминуемо другой. Мне всегда приходилось считаться и с расписанием автобусов, и со временем года, и еще очень и очень со многим. Так что нам с тобой надо благодарить Господа за то, что есть. И монашествующие-то теперь совсем иные. И все принимаем как данность, ни с кого ничего не требуя, но только себя. Молись, Оленька, это самое надежное. Молитва и любовь к больным, искалеченным временами безбожия людям. Как они еще живы? И живы ли? Прошу и я твоих молитв обо мне. Старость подрезает мои крылышки. Дух бодр, а о плоти не спрашивай. И скоординировать их отношения, плоти и духа, становится все труднее. Вот где нужны терпение и истинное смирение. Вот и смиряемся. Как у Господа все премудро. Слава Богу за все. Господь с тобой. Дорогая О, а я бы поведал тебе еще больше известий о новшествах современной церковной и гражданской жизни. И знаю я это не из мутных потоков средств массовой информации, а из первоисточников, из болевшихся и страдавшихся сердец. Какие кресты несут люди? На какой невообразимый крест взошла Россия? А жить надо, а живым в гроб не ляжешь, и с Богом не поспоришь, и Ему не предъявишь обвинительный акт в попущении на земле беззаконий, беспредела. А как ты воспринимаешь такое обещание, что последние верующие будут в очах Божьих больше первых, больше совершивших немыслимые для нашего времени подвиги? И как же это так? Придем ни с чем, а будем больше соделавших великое. Претерпим, склоним главы скорбные и сердца, омытые слезами, пред всемогущим промыслом Божьим. Но будем сами-то стоять в заповеданной нам правде, беспорочно и непоколебимо. И ради тех немногих, без ропота принявших крест из руки Божией и вошедших на небо, и не пороптавших на нем, милость Божия воздаст так, что ни на ум, ни в сердце нам не придет. Имей же, детка, ежедневно пред душевным взором Иова многострадального, имей святого патриарха Тихона, имей государя нашего императора Николая II, предавшего Россию в руцы Божии, и скипетр свой царице небесной, а себя палачам за нее, как жертву живую. О, ходим в церковь и будем ходить до конца дней, даже если придется нам закрыть глаза и уши от внешних впечатлений. Но открой внутренний взор, и ты увидишь им, как в храме происходит торжество Церкви Небесной, Церкви Торжествующей. А каждый человек выбирает свой путь, и каждый на своем жизненном пути не гарантирован от падений и от ошибок. И многое попускает Господь претерпеть нам и от самих себя, и от других, ради обретения богоподобной добродетели, смирения. Ну, а если уж не можем понести немощи других, прильнем же ко Христу и предадим и себя, и того Искусителя воли Божией, молитвой о Нем и о себе. И это будет евангельский путь незлобия. А Господь-то видит сердце твое и не вменит тебе греха соучастия с беззаконными, даже если твои уста будут молчать. Помоги тебе, Господь, обрести мир и покой душе в едином Христе, у основания Его спасительного креста. 25 мая 2000 года.